Зато пушка есть. Ввалил одному по корпусу. Разок точно попал. Не падает. Я вираж делаю. Захожу добивать. И тут меня поджигает кто-то сзади. В кабине дымища. Ни хрена впереди не видно. Выкидываюсь. Только парашют раскрыл, как впереди громыхнуло. Оказывается, это мой брошенный самолет на недобитый бомбер спланировал. Гляжу, из большого народ вниз посыпался, а город-то пылающий в стороне, как костер горит. Начали мы на поляну приземляться, как оказалось, восточный аэродром Пхеньяна. Ну, Юрок тогда в тот день оттуда взлетал. Лёва кивает на меня, и Вия встревоженно смотрит, прижав руки к груди, будто это я в небе сражался. Тут товарищи корейцы набежали. Мне, не разобравшись, нос разбили, на землю укладывая. Оказывается, как мне потом особисто рассказал, это они, ну, те, которых мой самолет, они-то бомбу и сбросили. Корейцы взбесились, хотели их на месте на куски порвать, но приехавшие из комполка наши отстояли. Тех, говорят, сразу в Китай отправили, а потом от греха подальше в Иркутск. В Корее-то после смерти всего начальства наступил хаос. Военные растерялись, стали в Пекин, в Москву звонить. А вот китайцы не растерялись. Пэн Дэ Хуай отдал приказ об атаке всем частям, что могли бить врага. 3 дня китайская авиация волна за волной в самоубийственных атаках утюжила американцев на суше и на море, а под Вонсаном и Инчхоном шли бои, пока перемирие не вышло. Десант под Вонсаном китайцы, как Юрка выражается, угандошили полностью. Я-то в это время отправку в госпиталь ждал. Не в Пхеньяне, нет, там мало что уцелело. На аэродроме в палатке сутки провалялся, пока врач пришел. Сложный перелом ноги. Привозит меня сюда, а тут друг мой ситный скучает в общей палате. Меня-то поначалу тоже хотели в общую, но я в приемную отца позвонил. Прям горький дубль 2. Вопрос с отдельной палатой сразу и решился. Я Юрка с собой взял. И веселее, и не храпит. Девушке рекомендую. Это очень ценное качество. Точнее, отсутствие. Что говоришь, Феля? Ночью не спать нужно? Ну, не скажи. Нас тут только сном и лечат. Правда, мне вот спицами ногу проткнули. Это Юрка постарался. Как услышал, что стажер Илизаров ищет подопытных кроликов для эксперимента, так меня и подсунул. Да, видишь, спицы. Я и сам нигде такое не видел. Но доктор говорит, что заживет намного быстрее, и Юрка ему поддакивает. А еще он прозвище мне дал «Терминатор». Булганин делает паузу и, как бы страдая, тянется к стакану на тумбочке. Тут Яшина, смекнув, что есть шанс отличиться, протягивает стакан раненному герою и мило так льет бальзам в растопыренные уши страдальца. «Надеюсь, вы не обделите нас своим вниманием после выздоровления». А внимание к Леве теперь было выше крыши. После смерти Маленкова и Берии в партийном раскладе произошли большие подвижки. Булганин, вышедший из тени, назначал одних, снимал других. Колода наверху тасовалась в угоду новому лидеру. Почти все старички и новенькие в политбюро взяли сторону Николая Александровича. Он не казался партийцем таким уж грозным и кровожадным. За ошибки спрашивал, но не расстреливал и лес валить без нужды не посылал. А из-за наступившего цейтнота у соперников Левиного папы не было никаких шансов перетянуть важных людей на свою сторону до осеннего съезда партии. У меня же в башке творилась какая-то хрень. После того, как я помог доктору Илизарову с уговорами Лёвы на испытание аппарата, снова, как в компьютерной игре, передо мной возник список выбор после выхода на следующий уровень. Можно вспомнить любой кадр из прошлой жизни Или можно вспомнить голос любого встречавшегося человека из прошлого, или можно вспомнить любую услышанную песню из прошлого. На выбор мне 600 секунд. Ну, прям как в ленинградских новостях у Невзорова. Наугад тычу мысленно в песню. Образ и голос проблематично монетизировать, а песни... Попаданцы уже все лучшее, наверное, раз по 100 перепели, так что песни из того мира здесь, возможно, и не появятся. Уж слишком быстро нарастают отличия. Война, пыхнувшая после взрыва, через несколько дней закончилась перемирием. Это новый вице-президент США Линдон Джонсон с генералом Эйзенхауэром договорился в Хельсинки с товарищем Молотовым и маршалом Жуковым. Северные отходят на части границы за 38-ю параллель, восстанавливая статус-кво, но оставляют Сеул за собой взамен сгоревшего Пхеньяна. Китай и США выводят войска из страны. В Объединенной Корее зимой состоятся выборы. Поначалу север с югом будут жить по своим законам, постепенно сближаясь по всем позициям. В СССР и Европе отменили начавшуюся мобилизацию. МакАртура сняли с руководства войсками и вроде как собираются судить. Но, судя по газетным сообщениям, в Америке его будут встречать как героя, спасшего взрывом тысячи жизней бойцов Инчхонского десанта. Вроде как кандидатом в президенты собираются его выдвинуть. А у нас всю прошлую неделю в газетах все полосы были заполнены траурными известиями и соболезнованиями. В субботу состоялись похороны товарищей Маленкова и Берии. Генерала Василия тоже похоронили. Все это делалось в спешке из-за напряженной международной ситуации. Как там Сталин перенес смерть сына? А в Пекине и Пхеньяне был объявлен недельный траур. На похороны Мао собралось больше миллиона человек. В Пхеньяне же начались разборы завалов в городе. По предварительным оценкам, кроме членов корейской верхушки и делегации СССР и КНР, погибло и пропало без вести около 100 тысяч человек. Про судьбу императорской семьи нигде не сообщалось. Лежу в темной палате. Смотрю, как тогда в 2005-м, на потолочные узоры. Жизнь. Зачем ты так со мной? Я же пришел спасать людей, а тут 100 000 разом. Ведь если б Настина самоходка была бы на фронте, то американцы вошли бы в Сеул, и не было бы взрыва. Как же так? Это что же? Дорога в ад вымощена благими намерениями? Спасая одних, убивая других? Как мне теперь жить? Что, вот так просто все забыть? И идти дальше по золотому пути? Да, нашей стране, нашим людям нужны эти победы, это золото. Они такое выстрадали. Как там Анечка говорила, нас не нужно жалеть. Что-то я нюня распустил, сам себя жалеючи. Спать, спать. Подумаю об этом завтра. 18 июля 1950 года. Москва. На мою выписку пришли Колобок, что понятно, Маша, что непонятно, но, судя по заскокам девушки, допустимо, а также Мстислав, ни к селу, ни к городу. Пока я, сняв пижаму, натягивал трусы и майку, Маша, ничтоже сумявшаяся, разглядывала мое измученное больничной диетой тело, а Колобок краснее разглядывал бесстыжую Машу. Лёва же по-эстетски впитывал картину моего заголения под Машин интерес и Колобкова смущение. Я поначалу помогал мажору подъедать мамины передачи, но когда увидел, с какой благодарностью Даша принимает от своего парня отданную для ее детей еду, то решил питаться в столовой. Пусть невкусно, зато не растолстеешь, да и Вовке с Наташкой больше достанется. А вот и Даша, легка на помине. С кривой улыбкой здоровается со стеляжной Машей, кивает Колобко и Мстиславу. Достает для своего любимого свежий творог, орехи и печеночные блинчики, рецепт которых я подсказал снайперше в прошлый раз. Лёва, как 100 дней не жрамший, накидывается на еду, и Колобок, сглатывая слюну, переключает внимание с Машиных полушарий на Лёвину тарелку. Под чмоканье мажора Мстислав наконец выдает, зачем пришел. Ансамбль «Акварели», что организовали после войны парни из городка художников, имел исторических соперников в лице свинг-бенда «Лапидус», организованного писательскими чадами в поселке Переделкино. В последнюю субботу сентября эти два коллектива каждый год встречались, чтобы поразить соперника и зрителей музыкальными новинками, как своими, так и скопированными. Причем у писателей было в составе больше консерваторских, и инструменты были получше. Теперь же, с появлением у художников 2 электрогитар, шансы наконец-то победить писарчуков становились реальными. Мероприятие, проходившее под Переделкино в районном Доме культуры и маскировавшееся под концерт «Нам песни строить и жить помогает», вызвало живой интерес у студентов нескольких московских вузов, которые, взяв палатки, устремлялись и воздухом подышать, и послушать музыкальные новинки. Мысль Мстислава была понятная. Одну песню у меня он уже слямзил. Такой у соперников и близко не было. Он хотел еще одну, а лучше 2, чтоб уж наверняка. «А что мы с этого будем иметь?» Спрашиваю мечтающего прославиться Мстислава. Он оглядывает всю нашу честную компанию и говорит: «Ну, летний домик для вас снимем». «А выпить-закусить будет?» — интересуется мой сосед-халявщик. «Ну, организуем. Ну и вы уж тогда поучаствуйте. Танец оригинальный или песня там?» — торгуется Мстислав. «Конец сентября?» — оживается Лёва. «Мне как раз спицы снять должны. Я тоже буду». Раскланиваюсь с обегающим по делам музыкальным художником и двигаюсь с Машей и Васечкой в общагу. По пути покупаю советский спорт. Нужно быть в курсе футбольных новостей. Заходим. Тетя Клава подскакивает с подложенной на стул подушки и, тряся бумагой, улыбаясь, бормочет: «Пляши, Юра, и ты, Вася, пляши, и ты, как тебя, Маша, и ты пляши! Живая, живая она, пишет из госпиталя. Поранена была сильно, но все цело, контузия только». Васек обнимает тетю Клаву, начавшую плакать. Маша забирает письмо из рук расчувствовавшейся комендантши и протягивает его мне, севшему от неожиданного поворота на подвернувшийся стул. «Любопытные у меня соседи. Ну да ладно, и так вся жизнь на виду. Смотрю дату на штемпеле. 10 июля. Неделю шло. Быстро. Итак, Настя пишет: «Здравствуй, Юрка. Я жива. В это трудно поверить. Я и сама толком не понимаю, что случилось. В тот день, как ты ушел, мы из постоянного капонира переехали на запасную позицию под маскировочную сеть. Налет был массированным. Накрыли наши позиции на обеих берегах у моста. По капонирам нашим 5 раз дали, раздолбив все в порошок. Видимо, точно знали, где мы стоим. Мост наши почему-то не взорвали, хотя он был заминирован. Вероятно, предательство. На мост вначале легкие американские чаффи вышли, а за ними более солидные шерманы поползли. Ширина реки здесь около 1 км. Я объяснила экипажу, что будем вести огонь в движении, либо с коротких остановок. Корпус-то у нас внизу от Т-54 крепкий, а вот башня картонная, только пули да мелкие осколки держит. Поэтому останавливаться нельзя, нас даже легкие чаффи на ура пробьет. По первым 2 мы удачно попали, Они сразу задымили, стопорнув колонну. Потом мы крутились по берегу ужом, стреляли. Пару раз так скрежетало по броне, аж душа в пятки уходила. Но девушки просто делали то, что нужно. Потом в нас попали. Я, честно говоря, отключилась на какое-то время. Оглушила так, что не слышала, что мне Пак кричит в перерывах между перезаряжанием. Очухалась я, осмотрелась из люка. Наша мехвод, высунувшись из люка, приказывала что-то чинить двум нашим девушкам. Там, вероятно, нужно было кувалдой выбить какой-то стопор из ходовой. Пока они выбивали, в девчонок попала очередь из крупнокалиберного. Без шансов. Не буду описывать. Мехвод сдернула нашу ласточку очень вовремя. Танки почти до выезда с моста доползли. Мы в упор расстреляли двоих, и тут в нас снова попали. Да так, что мы подпрыгнули до неба. Я этого не помню. Это мне в госпитале раненый сержант из охраны моста рассказывал. Приходил поклониться ко мне за экипаж. В себя я пришла от боли, когда с брони упала на землю, словно меня кто-то стащил. Самоходка уже не урчала и еле долбила по мосту. Видать, кто-то один уцелел. А меня тащила санитарка в нашей довоенной белой неуставной гимнастерке. Тяжко ей было. Упиралась она худенькая, пока тащила меня, и все бормотала между матами какой-то детский бред про Любочку. Я не видела лица, да и руки ее на моем комбезе то появлялись, то исчезали, словно в телевизоре плохо настроенном. Дотащила она меня под обстрелом до дороги и куда-то исчезла. Я, честно говоря, это слабо помню. Видела, как бомба рванула перед самоходкой и машину накрыла огнем. Слышала, как визжала младлей Пак, пытаясь выбраться из пламени. Очнулась, когда генерал Пак меня на руках из боя выносил. А в санитарной машине, когда мою ладонь разжали, то в ней оказалась мандаринка. «Надеюсь, ты не пострадал? Мне говорят, еще пару недель лежать в госпитале. На наш экипаж подали представление на героя. Говорят, что если бы не мы, то город бы не удержали». «Ты мне пиши на госпиталь, они перешлют, если выпишусь». «Как же хорошо жить! Я тебя люблю, Юрка!» «Спасибо тебе, Анечка. Ты лучший человек, которого я встречал в жизни. Прости, что порой вел себя с тобой как последний козел. А ты, значит, теперь ангел. А тебя не накажут, что ты в земные дела вмешалась? Ничего?» Пусть там в своем раю привыкают, что готовы на все, чтобы спасти человека. А мы с вами, дорогие мои читатели, готовы ли мы хоть чем-то пожертвовать, чтобы спасти бездомного ребенка, замерзающего бомжа или упавшего в лужу старика, что не может вытащить из кармана свои таблетки? Конец третьей книги. Продолжение следует. Текст читал Лев Луньков.